Глава 29. Я бросила быстрый взгляд на остальных и поняла, что они это тоже заметили. Сесиль тоже посмотрела на меня и нахмурилась. Лукас взглянул на Эрлинга, а тот на секунду замер, а потом быстро подошел к гостю. «Добро пожаловать в наш дом! Я герцог Эрлинг Хокинсон, племянник ее сиятельства». «Рад знакомству, ваша светлость!» Мужчина поклонился, и я обратила внимание, что он держится очень достойно. «Воланд Парджер, к вашим услугам». «Я хочу выразить вам огромную благодарность. Вы поступили очень смело и благородно». Эрлинг протянул ему руку, и мужчины обменялись крепким рукопожатием. «На моем месте любой мужчина поступил бы так же», — ответил Воланд, и в моей памяти сразу же всплыл случай с его сыном, когда тот остановил мою взбесившуюся лошадь. Агнар произнес такие же слова. «Познакомьтесь с моими гостями». Аида подошла к мужчинам и приветливо улыбнулась своему спасителю. «Хватит стоять в дверях». Тетушка представила Воланда всем по очереди, и когда она назвала мое имя, в его взгляде промелькнуло что-то, но тут же исчезло, сменившись легким вежливым интересом. Аида предложила ему кресло у камина, и Воланд присел в него, оказавшись лицом ко всей нашей компании. Я старалась сильно не разглядывать его, но все же кое-что успела заметить. Несмотря на возраст, он еще не растерял своей мужской привлекательности, был статен и подтянут. Дорогой сюртук сидел на нем идеально, так же, как и темные узкие брюки из качественной шерсти. Седые волосы не поредели с годами и были красиво зачесаны назад, открывая высокий лоб без единой морщинки. Умные глаза, цепкий изучающий взгляд. Нет, он не был неприятен, скорее скрытен и загадочен. Интересно, какое отношение он имеет к Агнару Вику? «Родственник?» «Чем вы занимаетесь, господин Парджер?» — поинтересовался Лукас, и Эрлинг тоже с интересом взглянул на гостя. «Смею предположить, что у вас свое дело». «Да, вы правы, ваша светлость», — ответил Воланд. «У меня несколько десятков судов, и я занимаюсь торговлей. Специи, ткани, чай и табак». «Это очень прибыльное дело», — задумчиво кивнул герцог и спросил прямо. «Я прошу прощения, Агнар Вик, вам не родственник?» Мне кажется, что не только я заметил ваше удивительное сходство с этим человеком. «Это мой сын», — спокойно ответил мужчина. «У него фамилия матери. Даже имея кучу денег, я все таки не тот человек, которого принимают в обществе, поэтому мне хотелось, чтобы сын не чувствовал себя изгоем. Его мать из обедневшего дворянского рода, и ее родители согласились выдать свою дочь за меня только по причине огромных долгов ее отца». Мне пришлось отдать достаточно золота, чтобы Агнар мог носить фамилию моей покойной супруги. Вот это дела. Мне почему-то показалось, что вокруг меня происходит нечто не совсем понятное и мистическое. Я всем сердцем чувствовала, что во всем этом есть некая тайна, и она готова вот-вот выплыть наружу. От предчувствия сжималось сердце, и мне хотелось, чтобы все секреты прошлого были раскрыты, ведь их темный след шлейфом тянулся в настоящее. «Ох уж эти устои!» — покачала головой Аида, выслушав Воланда. «Аристократы носятся со своим происхождением, будто на них божья печать. Но разве это подтверждает чистоту крови? Вот уж нет. Сколько дам наставляют рога своим титулованным супругам, которые в святом неведении воспитывают отпрысков конюхов и лакеев?» Мне на секунду показалось, что лицо Воланда изменилось, на нем появилось нечто похожее на боль. В гостиной появился слуга и объявил, что пора перемещаться в столовую. Герцог подал мне руку, маркиз сопровождал Сесиль, а тетушка взялась за локоть своего спасителя. Обед состоял из трех блюд, первым из которых подали мясные фрикадельки в бульоне, приправленном специями, а к нему ароматный свежий хлеб с румяной корочкой. Потом пришла очередь морских гребешков, тушеных в молоке, и небольших бутербродов из темного ржаного хлеба, поверх которого лежал омлет, а на нем тонкие ломтики лосося, политые горчичным соусом. Под конец мы насладились медальонами из говядины с отварным картофелем. Аида подняла свой бокал и с ласковой улыбкой обратилась к нам с герцогом. «Мне бы хотелось пожелать вам счастья и много безоблачных дней, дорогие дети». Ваше решение соединить свои судьбы я приняла с огромной радостью и надеждой на то, что в скором времени наша семья станет намного больше. Остальные тоже подняли свои бокалы, и я даже немного засмущалась, что не ускользнула от глаз тетушки, и она ласково поинтересовалась. «Ваше сиятельство, Эрлинг рассказал мне о ваших планах и об идее с елью на Рождество. Мне кажется, это волшебно. Но к этому предвзято отнеслось местное общество, не так ли?» «Общество так относится ко мне не только поэтому», — ответила я, зная, что эта женщина здравомыслящая и свободная от условностей. «Им неприятен ребенок, недавно появившийся в моем доме, а еще и наши отношения с вашим племянником». «Как раз это я прекрасно понимаю», — фыркнула Аида. «Потому что абсолютно все дамы всегда имеют планы на Эрлинга. Я даже перестала вести им счет. А насчет ребенка? Его светлость не стал скрывать от меня, что вы воспитываете незаконнорождённое дитя, и я отношусь к этому абсолютно нормально. Вы поступили смело и благородно, дорогая. Мы все должны оставаться людьми в любых обстоятельствах. Не так ли, господин Парджер?» Она повернулась к своему гостю, и тот тут же согласился с ней. «Несомненно, ваше сиятельство. К сожалению, часто бывает так, что чем выше человеческий статус, тем меньше в нем сострадания к другим. Но почему ребенок стал объектом таких разговоров?» «Вы позволите рассказать?» — обратилась ко мне Аида, и я кивнула, не видя смысла скрывать историю Бернарда. «Благодарю вас, графиня». Тетушка вкратце поведала ему о сыне графа Расмуссена, и тот с интересом выслушал всю историю, периодически поглядывая на меня. Неужели его близкие родственники отказались от него? Мне вдруг снова показалось, что в его глазах мелькнула боль. Вдовствующая графиня приходится ему бабкой, так ведь? «Ох, ну что вы в самом деле, уважаемый господин Парджер!» — воскликнула Аида, всплеснув руками. «Ведь совсем недавно из ваших уст прозвучало, что вы не тот человек, которого принимают в обществе, поэтому ваше удивление мне непонятно. Такие, как Тильда Расмуссен, никогда не приведут в дом отпрыска падшей женщины». Воланд слегка побледнел и, осушив свой бокал, промокнул рот салфеткой. Его рука дрожала. «Это печально», — наконец произнес он и добавил. «Но вы правы. Тильда Расмуссен всегда была такой». «Вы знакомы с графиней?» — удивился Эрлинг, и, похоже, не только он. «Да, мне приходилось встречаться с ней, но это было очень давно. Очень». Воланд вдруг нахмурился и спросил у герцога. «Наше с Агнером сходство удивило вас. Вы знакомы с моим сыном?» Эрлинг скинул брови, видимо, соображая, что ответить ему, и развел руками. «Увы». «Что значит «увы», дорогой?» Аида заволновалась. «Что-то случилось?» «Я не могу об этом говорить, потому что дело касается ее сиятельства», сказал Эрлинг, и я ответила за него. «Ничего страшного, я сама могу рассказать историю нашего знакомства с вашим сыном. Моя лошадь понесла, а он оказался рядом и спас мне жизнь, после чего я пригласила его на обед. Но до этого пресловутого обеда Агнер Вик прислал в мой дом своих людей, чтобы они выбили долг из моего отца. Он игрок и задолжал вашему сыну круглую сумму денег. Когда Агнер понял, что барон Флойд Дирсон мой отец, то предложил руку и сердце, пообещав забыть о долге. Я не могла ответить на его предложение, потому что уже была помолвлена с герцогом, но готова оплатить все счета. Передайте, пожалуйста, это вашему сыну». Я не стала говорить о краже драгоценностей, решив, что для Аиды и так достаточно откровений на сегодня. «Удивительно, как тесен мир», — тихо произнес Воланд, качая головой. «Неприятная ситуация, но мне кажется, все можно решить. Агнер хороший человек и всегда идет навстречу, если видит, что с ним искренне». «Действительно удивительное сочетание обстоятельств». Аида, похоже, была шокирована происходящим. «Эрлинг, может, нам стоит пригласить Агнера Вика к нам и обсудить сложившуюся ситуацию? Это дело теперь касается и нашей семьи». «Возможно, вы и правы». Герцог задумчиво смотрел на огонь, и между его бровями пролегла глубокая складка. «Я подумаю над этим». «Вот и хорошо. Я не люблю интриг, споров и недомолвок. Если эту проблему можно решить, значит, стоит это сделать сразу». Тетушка повеселела и, отложив салфетку, поднялась. «А теперь давайте немного отдохнем перед ужином, чтобы провести вечер как можно интереснее. Я очень люблю слушать занимательные истории и надеюсь, маркиз нас порадует очередной байкой. Господин Парджер, давайте пройдем в мой кабинет. Я хочу с вами поговорить». Они удалились, и как только за ними закрылась дверь, Эрлинг сказал: «Все эти удивительные спасения вызывают во мне подозрения. Но, возможно, я ошибаюсь, и это просто совпадение. Порой жизнь закручивает невероятные события, стоящие того, чтобы по ним написали авантюрный роман. «Полностью с тобой согласен», — поддержал его Лукас. «Нужно внимательно наблюдать за этими людьми. Я попробую узнать о них еще какую-нибудь информацию». А я ничего не могла сказать ни по поводу Агнера, ни по поводу его отца. Они не вызывали во мне никаких неприятных чувств, скорее даже наоборот. Но как взрослый человек я прекрасно понимала, что это могло быть обманчивым впечатлением, а мужчины — отличные актеры, умело скрывающие свою настоящую сущность. Несмотря на непогоду, в имении баронессы Андерсон к обеду собрались гости. Тильда с Валентином, генерал Карл Морг, виконт Лунд с супругой и отец Матсон. Эмму усадили рядом с молодым графом, и Ханна просто светилась от счастья, лелея надежду, что эта птичка уж точно не выскользнет из их рук. Тильда горделиво восседала с прямой спиной, и баронесса уже не знала, как угодить вдовствующей графине. «Ужасная погода». Генерал поднял глаза от тарелки с супом и посмотрел в окно. «Снег идет все сильнее. Еще и этот пронизывающий ветер». «Не переживайте, генерал», — нарочито весело произнесла Ханна. «У нас хватит комнат, чтобы разместить всех». «О, я нисколько не сомневаюсь в вашем гостеприимстве, дорогая баронесса». Мужчина подкрутил кончик уса, улыбаясь ей, и Ханна зарделась, словно молодая девушка перед кавалером. «Вот только если занесет дороги, будет трудно добраться до города». «Ее могли бы расчистить люди из деревни», — кокетливо пожала плечиком баронесса. «Их так много расплодилось, что они вполне могли бы выйти и проложить путь. Все равно сидят без дела». «Ваша милость, вы представляете, сколько им нужно прочистить? До города не близкий путь», — священник осуждающе посмотрел на нее. «Это попросту невозможно». «Вы просто оправдываете их лень», — отмахнулась от него Ханна. «Они могли бы чистить дорогу, жечь костры, чтобы согреться, дров в лесу полно. И чем ночлег в еловом шалаше отличается от тех условий, в которых они живут сейчас? Та же грязь!» Баронесса засмеялась неприятным визгливым смехом, а за ней начала посмеиваться виконтесса, прикрыв рот салфеткой. «Дорогая, а почему с вами нет вашей дочери? Надеюсь, она хорошо себя чувствует?» Ханна повернулась к Камиле. Посмотрев на мужа, виконтесса с гордостью ответила. «Наше дорогое дитя уже второй день помогает в церкви. Отец Матсон попросил Монику упорядочить церковную библиотеку и составить полный список святых книг. У нее получается, святой отец?» Камилла улыбнулась священнику, ожидая ответа, но тот растерянно молчал. «Что-то не так, отец Матсон?» «Но я ни о чем не просил Монику, ваша милость», — наконец ответил он, — и осторожно поинтересовался. «Она точно вам сказала именно это? Возможно, вы что-то перепутали». «Нет, я ничего не перепутала», — виконтесса взволнованно повернулась к мужу. «Дорогой, ты что-нибудь понимаешь?» «Успокойся, Камилла», — виконт похлопал ее по руке. «Мы обязательно во всем разберемся». «Моника сидит в магазине Астрид Расмуссен», вдруг сказала Эмма, и в ее глазах блеснул злобный огонек. «Я лично видела ее там». «Что?» Виконтесса схватилась за сердце, а Ханна, предчувствуя скандал, воскликнула. «Эмма, что ты говоришь? Когда ты видела Монику в магазине графини? И почему ты ничего мне не сказала?» «Вчера», — с готовностью ответила девушка, и на ее губах заиграла ехидная улыбка. «После того, как мы с вами передали старые вещи в церковь, и вы пошли за чернилами, я отправилась к магазину Астрид Расмуссен». «Но зачем?» Ханна была возмущена до глубины души. «Эмма, я увидела, что возле магазина собрались люди, и мне захотелось посмотреть, что же там такого интересного». Девушка с удовольствием смаковала подробности. «Вы представляете, за окном стояла наряженная ель. Маленькая, но не настоящая, а сделанная из чего-то такого...» «Ближе к делу, Эмма». Баронесса в нетерпении уставилась на нее, а Камилла тихо застонала. «Моника ходила по магазину вместе с Астрид и Сесиль, что-то записывала в книгу и даже напялила на нос очки», — выдохнула Эмма и замолчала, наслаждаясь реакцией остальных. «О, боже!» — виконтесса запрокинула голову, и ее супруг принялся обмахивать ее салфеткой. «Воды! Дайте мне воды!» Пока виконт отпаивал жену водой и вином, Ханна продолжала выпытывать подробности у дочери. «Может, она тоже зашла просто посмотреть? Эмма, что ты видела?» «Матушка, я ведь уже сказала». Девушка недовольно поджала губы, но было видно, что ей нравится находиться в центре внимания. «Моника что-то записывала в книгу, улыбалась графине и баронессе, и я бы даже сказала, что они втроём выглядели подругами. Мне показалось, что Моника тоже занимается магазином». «Ой!» Камила резко поднялась и, отшвырнув салфетку, истерично воскликнула. «Томас, мы немедленно едем домой! Немедленно!» Семейство покинуло столовую, и в комнате воцарилась тишина. «Она всё переворачивает с ног на голову!» — прошипела Тильда, и Ханна закивала головой, соглашаясь с ней. «Когда же эта мерзавка уже успокоится?» «И не говорите, ваше сиятельство!» Баронесса возмущённо поддержала её. «Она просто невыносима!» «Вы меня, конечно, извините», — подал голос отец Матсон. «А что ужасного произошло? Единственное, что меня смущает, так это ложь Моники. Христианин должен воздерживаться от обмана». «А мне кажется, что вы, святой отец, уж как-то слишком благоволите, Астрид Расмуссен», — вспылила Ханна. «В то время как она без должного уважения относится к правилам, по которым живет приличное общество. Еще эти странные фантазии, языческие обряды. Почему вы закрываете на это глаза? Может, она и вас околдовала?» «Знаете что?» Отец Матсон гневно сдвинул брови и поднялся, но тут же взял себя в руки, как и подобает священнослужителю. «Прошу прощения, ваша милость, но меня ждут дела церкви. Всего хорошего». Провожаемый взглядами оставшихся, он вышел, и вскоре в холле хлопнула дверь. «Это всё из-за неё!» Снова проворчала Тильда и махнула слуге, чтобы тот налил ей вина. «Она сеет хаос вокруг себя. Это просто уже невозможно терпеть». «Моника! Моника!» Голос матушки прозвучал как-то странно, и девушка удивлённо подошла к перилам, чтобы посмотреть вниз. Она только что приехала из магазина и даже не успела переодеться. «Немедленно отзовись!» «Что-то случилось?» Она наблюдала за матерью, которая швырнула плащ и перчатки слуге и подняла вверх голову, пылая от гнева. «Подойди ко мне, Моника!» — завопила она, чуть ли не топая ногами. «Спускайся!» Предчувствуя неприятности, девушка спустилась вниз и остановилась в метре от разгневанной Камиллы. Отец стоял рядом и молчал, угрюмо глядя на неё. «Я слушаю вас!» Моника пыталась понять, что так разгневало родителей, но долго гадать ей не пришлось. Виконтесса сделала к ней шаг и выдернула из рук редикюль. «Где ты была? Отвечай немедленно! И не вздумай врать, что помогала в церкви!» Итак, они узнали. Быстро. «Я так понимаю, что вы уже знаете, где я была», — спокойно ответила она, не отводя взгляда. «Что это тебе в голову взбрело?» Камила покрылась красными пятнами от злости. «Ты врала нам с отцом!» «Потому что вы бы не позволили мне помогать Астрид в магазине». Моника упрямо сдвинула брови. «Помогать в магазине?» Виконтесса пришла в ярость от этих слов. «Ты, дочь Виконта, Моника, какая помощь в магазине? Тем более в обществе этой женщины!» «А чем она плоха?» — огрызнулась девушка. «Тем, что пошла против недалёкой и полной снобизма Ханны? Графиня хороший человек, а вскоре станет герцогиней». «Ты слышишь, что она говорит?» Камила повернулась к мужу. «Скажи что-нибудь!» «Моника», — начал было Виконт, но девушка бросилась к нему и взмолилась. «Папа, я прошу вас, позвольте мне заниматься тем, что приносит радость. Разве я делаю что-то дурное? Вы ведь сами говорили, что графиня умная и рассудительная». «Томас!» — охнула виконтесса и, раскрыв редикюль дочери, достала оттуда очки. «Посмотри на это! Дождались!» «Моника плохо видит», — виконт обнял дочь. «Неужели ты считаешь, что ей хорошо живётся в размытом мире?» «Ты понимаешь, что её никто не возьмёт замуж, если она будет ходить в этих дурацких очках и нелепых платьях наподобие этого?» Камила распахнула плащ дочери, под которым было простое шерстяное платье. «Никто даже не взглянет на неё!» «Лучше уж пусть на меня никто не взглянет, чем смеётся, глядя на те наряды, в которые вы меня одеваете. Я похожа на шута!» Виконтесса покраснела ещё сильнее, её руки затряслись, и, швырнув очки на пол, она растоптала их, не сводя глаз с побледневшей дочери. «Отправляйся в свою комнату! Сейчас же!» Гордо подняв подбородок, Моника прошла мимо матери и быстро поднялась по лестнице, понимая, что больше не может находиться под этим гнетом. Все, хватит. Главное — дождаться завтрашнего дня, когда ей исполнится 20.